Глава 15. «Да...» — осматриваясь, протянул я. «Красиво жить не запретишь». «Точно, точно!» — согласился со мной Миха и шмыгнул носом. «Наконец-то мы в секте последователей Индрика». В конце седьмого дня путешествия по реке баржа добралась до портового города Саварга, официально имперского, а по факту полностью под контролем сектантов. Здесь переночевали в гостинице, а утром вместе с другими гостями будущего праздника погрузились на поджидавший нас огромный воздушный корабль по размерам в несколько раз больше средневекового карака и двинулись к маячившим вдалеке Саганирским горам. Путешествие было приятным. Миха активно знакомился с нашими попутчиками, а потом возвращался ко мне и сливал добытую информацию. Кто, откуда, в каком ранге, зачем направляется в секту, кто его пригласил. Ну, а я делал морду кирпичом и, сохраняя невозмутимость, кивал и старался поменьше болтать. Слишком много рядом чужих ушей, и члены команды воздушного судна сплошь чародеи, которые не стеснялись наблюдать за пассажирами и больше походили на шпионов, чем на моряков». И вот мы на месте. Судно опустилось на грунт перед входом в окруженную живописными горами огромную долину, и здесь, на заставе, нас встретили местные стражники. Я назвал себя и объяснил, что прибыл по приглашению Маданги Огненного. Стражник, конечно же, чародей, сверился со своими записями и подтвердил, что я действительно гость, а затем выдал мне массивную медную бляху с несколькими полудрагоценными камнями. Надо сказать, довольно навороченный артефакт, который должен отслеживать мои перемещения по территории. После чего нас провели в долину, и здесь мы от удивления раскрыли рты. А как иначе, если кругом, куда ни посмотри, архитектурные и магические чудеса? Взгляд направо, и на склоне горы величественный дворец из белого мрамора в 100 этажей. Смотришь вперед, а там огромная башня времени и пространства — поворачиваешь голову налево и видишь светлую гору, которая усеяна тысячами пещер для культивации и буквально источает уже очищенную от примесей дольнего мира энергию. Все настолько гармонично, что даже я ничего подобного не ожидал. Черти бы их побрали, этих сектантов. Ведь далеко не у каждого бога есть подобные дворцы. И мы увидели только крохотный кусочек владений последователей Индрика, которые полностью контролировали Саганирский хребет с прилегающими территориями, а это область размерами более 100 километров в длину и 300 в ширину. «Фи, господа!» — раздался рядом с нами презрительный девичий голосок. «Посмотрите, какие неотесанные дикари!» Я кинул взгляд в сторону сказавшей эти слова девушки. Симпатичная кореглазая шатенка в светло-синем шелковом платье. Лицо прикрыто полупрозрачной вуалью. Судя по серебряному жетону на плетеном кожаном поясе, она последователь секты из ветви познания. Ранг по местным меркам невеликий, всего лишь адепт первой ступени. А рядом с ней трое сопровождающих, тоже последователи секты, но уже из ветви духа. Все в ранге старших учеников 10 уровня. Крепкие ребята в серых штанах и туниках с гербами, какие в моде на западе этого мира, и носятся исключительно дворянами. В том, что они находятся в этом месте, ничего удивительного. Секта интернациональная. И, как узнал Миха, примерно 30% личного состава этой организации — выходцы из западных королевств. По закону жанра я должен был выступить с девицей в перепалку и выставить ее круглой дурой, а спутники-шатенки вызвали бы меня на бой. После чего, привлекая к себе внимание, мы отправились бы к ближайшей арене, и я бы всех эффектно победил. Но мне это ни к чему, по крайней мере сегодня, пока еще не начался праздник. А вот завтра с превеликим удовольствием. На открытии праздничных мероприятий намерен присутствовать глава секты, чародей в ранге мастера, высокочтимый господин Аскольд Рерский. Он обязательно будет наблюдать за боями на арене, и многие захотят привлечь его внимание. Тем более, что победители получат на время праздника некоторые привилегии и ценные призы. Так что биться я стану завтра, а сегодня неинтересно. «Пошли, Миха!» — кивнул я своему спутнику — и мы, влившись в толпу гостей, которые прибывали не только из Саварги, но и из других мест, направились вглубь долины. Компания молодых сектантов проводила нас смешками, и кто-то даже бросил вслед шутку про тупых простолюдинов. На что я едва не рассмеялся. «Эх, ребятишки, знали бы вы, что перед вами целый имперский герцог, пусть не из этого мира, но титула меня никто не лишал. Однако вы этого никогда не узнаете, ибо незначительны, если рассуждать с точки зрения писателей, которые сотворили мир пяти материков, являетесь обычными проходными персонажами». В долине, на берегу горной реки перед полем, где из заранее подготовленных материалов бригады рабочих устанавливали сборные торговые точки, находились трехэтажные коттеджи. Небольшой временный городок на несколько тысяч человек. Он построен специально для гостей, и нас с Михой собрались поселить в одном месте. Однако я отказался. Мой спутник этому удивился, и пришлось ему кое-что объяснить. «Слушай меня внимательно, Миха. У нас с тобой разные цели и задачи, а самое главное — методы их достижения. Ты здесь в поисках халявы, собираешься урвать, что сможешь, и уйти. А я намерен выделяться, много драться и конфликтовать. Пойду на пролом, и у меня появится много врагов. А еще здесь чародей Милон Хартецкий, который на мою персону в Мещерске обиду затаил. Поэтому меня постараются достать всеми возможными способами — бить станут в полную силу и наверняка зацепят тебя. Подумают, что ты мой друг, и прикончат. А это никому не нужно, ни тебе, ни мне. Так что лучше нам разойтись в разные стороны и сделать вид, что мы едва знакомы. Понял?» Миха помолчал несколько секунд, обдумал мои слова и кивнул. «Понял, Райнер, и признаю твою правоту. Желаю тебе удачи, бывай, надеюсь, мы еще встретимся». «Давай, Миха». Взмахнул я рукой и направился в коттедж, где собирался принять ванную и немного отдохнуть. Спустя 2 часа я отправился на прогулку, зашел в харчевню, которая располагалась на берегу реки, предъявил жетон гостя и меня бесплатно накормили, после чего двинулся дальше, нашел работающий обменный пункт и узнал курс покупки кристаллов маны, главного платежного средства в секте. А когда вышел наружу, обнаружил слежку. За мной шли трое. И одного я узнал — адепт из свиты Милона Хартецкого, который сопровождал его в Мещерске. Все понятно. Чародею сообщили, что я прибыл, и он, вспомнив былые обиды, отправил за мной шпионов, которые попытаются натравить на меня сильного противника или устроят провокацию. Как это предсказуемо. Хотя на месте Милона я, наверное, поступил бы так же. Он чародей, величина, не последний человек в ветви разума. А его публично принизили, и теперь, посмевший сделать это наглец, заявился в секту. Того и гляди, вступит в нее или сможет завязать полезные знакомства. А это нехорошо, и необходимо молодого выскочку осадить, пока не поздно. Так неужели, находясь на своей территории и обладая определенными ресурсами, Милон не сможет это сделать? Подумав об этом, я усмехнулся и продолжил прогулку. Приключений не искал, но был готов к неприятностям, постоянно сканировал местность и был неприятно удивлен тем фактом, что в долине просто огромное количество искажающих, защитных и маскировочных формаций. Как старых, которые сделаны века назад и работали в автономном режиме, так и свежих. «Проблемка. Из-за этих формаций я не мог свободно использовать призрачного шпиона, который постоянно натыкался на невидимые препятствия, и не в каждом месте можно было оставить точку привязки для мобильного телепорта. Однако это ничего. Прорехи в защите секты все же имелись, и пару координат в память артефакта я забил. Как ни странно, ученики Милона в тот вечер меня так и не потревожили. Словно стая шакалов, они постоянно кружили вокруг, но не приближались». Поэтому, вернувшись в коттедж и заняв свою комнату, я не стал раздеваться. Как есть, упал на кровать, а затем сформировал защитный контур и поставил на стражу призрачного шпиона. Решил, что этого достаточно, и провалился в спокойный, глубокий сон. Утром меня разбудил звук горна, который прокатился над долиной. Я поднялся и сладко потянулся всем телом. «Эх, хорошо!» После чего переоделся, скинул горку и натянул привычный для местных мужчин наряд. Штаны, туника без рукавов и герба, кожаный ремень с ножом из метеоритного металла и легкие мягкие туфли. Посмотрел на себя в зеркало и удовлетворенно кивнул. «Красавчик!» Спустя час, перекусив все в той же харчевне и присоединившись к другим гостям, я двинулся к боевой арене за торговым полем. По сути, это Колизей, почти такой же, как в Древнем Риме. Но имелось одно огромное отличие. В воздухе над ареной парило несколько островов с роскошными ложами для VIP-персон. Если быть точным, то островов 7. Одна для главы последователей Индрика и 6 для ветвей секты. Разум, дух, познание, сила, воля, единение и порядок. Если верить историческим источникам этого мира, каждая ветвь когда-то являлась независимой магической школой с затейливым названием вроде «12 парящих в вечной синеве мудрецов» или «наблюдающих за струящимся звездным светом, приобщенных к истине». Но в какой-то момент под влиянием великого магического зверя они объединились и сменили название на нейтральные. Так появилась секта последователей Индрика, и сейчас она самая сильная в пределах Российской империи. По крайней мере, формально. Заполнившая Колизей толпа шумела. Тысячи голосов сливались в единый гул. Ничего не разобрать. Однако снова прозвучал горн, и с небес раздался голос. «Секта последователей Индрика приветствует своих братьев и сестер, а также дорогих гостей. Добро пожаловать на праздник в честь нашего покровителя!» Голос замолчал, и толпа радостно взревела. С небес посыпались цветочные лепестки, и в воздухе вспыхнули сотни фейерверков. Красиво, конечно, но меня не впечатлило. После фейерверка цветочные лепестки продолжали падать. К парящим островам подлетели лодки с главами ветвей, а за ними появился лично Аскольд Рерский, который произнес короткую речь о том, что сегодня великий день. Всем нужно праздновать и чтить Индрика, любить ближних своих и помнить, что раздоры никого и никогда до добра не доводили. Поэтому соблюдайте законы секты, держите себя в рамках и наслаждайтесь всеми благами, которые вам доступны. А когда он замолчал, очередная порция фейерверков. Вот теперь праздник действительно стартовал. Вообще-то, в стране, где я родился, то есть в России, понятие секты, как правило, носит крайне негативный характер. Это закрытая религиозная группа, которая противопоставляет себя основным религиозным культам, является рассадником ереси и оказывает деструктивное влияние на людей. Однако за пределами России все иначе. Секта имеет более развернутый смысл и может обозначать партию, школу, фракцию или учение, которое продвигает не только религиозные смыслы, а еще и политические, философские и даже экономические. Скорее, это объединение людей со схожими взглядами, общими интересами и образом жизни. Так будет правильней. Впрочем, я отвлекся. Праздник стартовал, и на арену стали выходить первые бойцы. Все они из секты. Будут устраивать показуху для гостей и своих старших. Мне здесь пока делать нечего, и, покинув Колизей, я отправился на торговую площадь. Себя показать, людей посмотреть и к товарам прицениться. Пока аукцион не открыли. А заодно нарваться на драку с сильным противником, если получится. Шпионы Милона, конечно же, последовали за мной. Выйдя из Колизея, я обратил внимание на то, что возле ворот идет запись в экскурсионные группы для гостей, которые желают прогуляться по окрестностям за пределами долины и посетить до сего момента запретные зоны. Но присоединяться к ним не стал. Время есть, еще успею. Пока ярмарка. И там действительно было на что посмотреть. Любое холодное оружие, какое только есть в мире, любые артефакты — любые ингредиенты для варки алхимических микстур и создания пилюль. Любая одежда, любая еда, любое питье. Любые допинги и даже наркотики. В общем, у неподготовленного человека, который только вчера из леса вышел, такого как Миха Горын, например, голова реально могла кругом пройти. А мне ничего, главное узнать цены и понять, что здесь есть, дабы составить тот самый пресловутый список товаров, которые требовали от меня Вита и Лика. Так что вперед-вперед, галопом по Европам. Спустя полтора часа, не посетив и четверти лавок, я выбрался с торговой площади, и вот тут-то меня поджидали долгожданные неприятности. Дорогу преградил широкоплечий брюнет в расшитом серебряными нитями черном камзоле, какие носят в столице Российской империи, славном городе Чеслав. Он ткнул меня пальцем и заявил: «Шваль!» Свидетелей вокруг много. Парень из гениев. чародей шестого уровня. Немного слабее моего официального ранга, но зато самомнение зашкаливает, и наверняка он может позволить себе повышающие силу зелья и превосходные защитные артефакты. Кто его ко мне подослал, увидев невдалеке парней Милона, я понял сразу. Сомнений нет, и что делать при таком раскладе, я решил заранее. Меня оскорбили, и необходимо действовать. Причем делать это нужно показательно жестко, дабы сразу привлечь к себе внимание. «Это ты мне?» — обратившись к брюнету, на всякий случай уточнил я. «Тебе!» — радостно оскалился он. «Ты шваль!» «Арена?» — кивнул я в сторону Колизея, где как раз заканчивались показательные бои. «Да!» — явно не ожидая с моей стороны такой реакции, слегка помрачнел парень. «Бой насмерть!» Брюнет обернулся и кинул взгляд в сторону адепта из свиты Милона. Но тот юркнул в толпу и исчез, а парень, которого, судя по всему, тупо развели, согласно мотнул головой и подтвердил. «Бой насмерть!» «Пошли на арену, тянуть не станем. Чем быстрее тебя прикончу, тем скорее освобожусь. Тебя, кстати, как хоть зовут, смертник?» «Драгомир Рожский», — пробурчал он. «А кто я, ты знаешь?» «Безродный чужак, который месяц назад прошел ущелье старого Гиты». «Предполагаю, ты прибыл сюда, чтобы стать последователем секты, и тебе намекнули, что было бы неплохо себя показать, а потом даже достойную цель указали. Верно?» Парень промолчал, но его эмоции подтвердили мои слова. После чего на мгновение мне даже стало его немного жаль. «Попал парнишка». Однако сам виноват. В надежде приподнять собственный авторитет, влез в чужую тему и теперь должен расплатиться за это жизнью. Что поделать, таковы ставки этого мира. В сопровождении толпы любопытных, которая постоянно росла, мы добрались до арены. Здесь без проволочек зарегистрировались, а поскольку ранги у нас серьезные и бой насмерть, выходим вне очереди. Все-таки не каждый день два молодых гения, да еще и полноценные чародеи, ставят на кон жизнь. И все бы ничего. Но вышла небольшая заминка. В помещение, где под присмотром смотрителей арены мы готовились к бою, влетел средних лет крепыш, который подскочил к Драгомиру и, обхватив его крепкими руками за плечи, стал трясти, словно грушу. Его ранг — наставник. Ступень третья, то есть официально он выше меня на 5 уровней. И, судя по всему, парнишка ему не посторонний. А спустя пару минут этот тип приблизился ко мне и попытался провести сканирование, а когда у него ничего не вышло, поморщился и потребовал от меня. «Откажись от поединка!» «Нет», — ответил я, — «это дело чести». «Плевать на твою честь, юноша! Драгомир мой младший брат, а я последователь секты, и мое слово имеет вес. Поэтому повторю еще раз. Откажись. Ну а я сумею тебя отблагодарить». «Деньги, женщины, кристаллы маны, редкие техники и зелья. Ты получишь то, о чем многие могут только мечтать. Соглашайся, и все у тебя будет хорошо». «Заманчивое предложение», — усмехнулся я. «Но нет». «Дурак», — покачал он головой. «Ты думаешь, я родственника спасаю?» «Нет, он победит, но из-за тебя может получить тяжелое ранение или надорвется, а я не желаю рисковать». «Драгомир все равно сильнее, и ты зря ерепенишься!» В разговор вклинился один из служителей, который до этого момента не вмешивался в наш разговор. «Наставник Ратислав, при всем уважении к вам и ветви порядка, вы этот самый порядок сейчас нарушаете и давите на поединщика. Я прошу вас удалиться, иначе буду вынужден обратиться непосредственно к главе». «Пошел ты!» Со злобой в голосе прошипел Ратислав, но все-таки оставил меня в покое и отошел в сторону. На арену мы вышли через пару минут. На трибунах тысячи людей, а сверху, словно небожители, за всем происходящим наблюдали лидеры секты. Неплохо. Настрой у меня боевой, однако я не спешил, и когда после короткого инструктажа судья разрешил начать бой, дал противнику несколько секунд. Пусть парень себя напоследок покажет, и он меня не подвел. Драгомир смог быстро применить технику кратковременного усиления и, чрезмерно напрягая свой организм, моментально поднялся в уровне до начальной ступени наставника. А затем начал формировать мощное заклинание, что-то из раздела стихийной магии, композит из огня и управляемого ветра. В самом деле талант. Вот только атаковать меня он не успел. Я ускорился, сблизился с ним и нанес всего один удар. Метнул пылевую косу, которая уплотнилась до состояния алмазного резака, и снесла ему верхнюю часть черепа. Быстро, просто, эффективно. И очень зрелищно. Много крови и разлетевшиеся по арене ошметки костей с кусочками мозга. Труп еще не упал, а я уже двинулся прочь, и даже без применения способностей чувствовал на себе внимание огромного количества людей. Дебют в секте определенно удался. Глава секты последователей Индрика Аскольд Рерский, крупный бородатый мужчина в самом расцвете сил, провожал взглядом уходящего с арены парня и еле заметно покачивал головой. «Еще один гений. Сильный и жесткий боец. Такого даже в личные ученики не стыдно взять». И, покосившись на своего секретаря, он щелкнул пальцами. «Что угодно, господин?» Склонившись в почтительном поклоне, спросил главу секретарь. «Кто это?» Аскольд Рерский кивнул в сторону победителя. «Некто Райнер Северин. Кто и откуда, неизвестно. Был замечен Маданге Огненным в Мещерске и прибыл в секту по его приглашению. Ранг — чародей на 8-м уровне». «Это все?» «Да, господин, больше информации нет». «Постарайся узнать о нем как можно больше и приставь к парню охрану из сообразительных ребят». «Слушаюсь, господин». «И еще». Аскольд помедлил, огладил бороду и добавил. «Скажи Зулейке и Аните, чтобы уделили ему особое внимание. Паренек меня заинтересовал, и если они смогут его приручить, девчонки не пожалеют». «Будет исполнено, господин». Снова поклонившись, секретарь отошел в сторону и, достав амулет связи, стал отдавать распоряжение.